Глеб Соколов. Король психов. Глава 16. Налоговый инспектор разыскивает психа, а того тем временем спасает чувство собственного могущества. Маленький дворик был заставлен машинами. Справа от парковочного кармана редкие, но высокие кусты. Посреди них, как за стеной, маленький пятачок свободного пространства. На нем вкопан стол, и по его сторонам две скамьи. На одной из них плечом к плечу сидели мужичок и бабы неопределенного возраста, явно местные выпивохи. Кого-то ждали, скорее всего, таких же, как и они сами, алкоголиков, чтобы вместе скинуться на бутылку. Парочка — как раз то, что нужно Тюрморезову. От нее надеялся получить информацию, где в близрасположенных домах сдаются квартиры и кто их снимает. Евграф терпеливо обходил в районе метромоста в Коломенском двор за двором, заходил в подъезды домов, звонил в дверь. В большинстве случаев ему не открывали, не отвечали ни на какие вопросы, которые задавал в то время, пока хозяева рассматривали его в глазок. Но иногда, примерно один раз на 20-30 заходов, Евграфу удавалось заполучить необходимую информацию. Какая-нибудь старушка или старичок, или просто разговорчивая тетенька, встреченные им во дворе, рассказывали ему, что в их подъезде на таком-то этаже сдают квартиру. Дальше Тюрморезов пытался узнать, кто в данный момент арендует это жилье. Говорил, что разыскивает старинного приятеля, который как-то повстречался ему в этом районе, дал свой адрес. Но бумажка, к сожалению, потерялась. Ему, как могли, описывали тех, кто снимает квартиру. Король психов брал на заметку лишь адреса, где жилец был один, либо арендаторы – несколько мужчин. Тюрморезов был уверен, псих проживает в полном одиночестве, либо с компашкой таких же, как он, бывших постояльцев сумасшедшего дома. Никакие женщины с ним бы жить не стали. Наиболее вероятным Евграфу представлялся вариант, что его старый знакомый проживает в съемной квартире один. После того, как Тюрморезов протянул сидевшим за уличным столом мужчине и женщине сигареты, некоторая настороженность, до сих пор сквозившая в их взглядах, растаяла. Через 5 минут все трое непринужденно болтали. «А этот твой приятель, он именно квартиру снимает?» – спросила женщина. «Тут у нас на 6-м этаже одна старушка комнату сдает. У нее мужички какие-то все время живут». Тюрморезов пожал плечами. До сих пор ему как-то не приходило в голову, что псих может снимать лишь комнату. «Сейчас у нее как раз новый жилец», – продолжала рассказывать пьянчушка. «Я его недавно видела. Старухина соседка мне на него показала». После того, как женщина описала ему этого, виденного всего раз человека, интерес Евграфа усилился. Жилец, при том, что портрет был весьма приблизительным, походил на психа. Уточнив расположение старухиной квартиры и оставив парочке початую пачку сигарет, Евграф двинулся к белой, в грязных подтеках, 9-этажной башне. Кот, отпиравший дверь подъезда, он уже узнал у все той же пьянчушки. Псих только что закрыл за собой дверь. 30 секунд назад был на лестничной клетке. До этого вышел из квартиры, спустился вниз и оказался во дворе. Но тут же повернул обратно. Вспомнил, что оставил на столе чек от купленного накануне билета на метро. Почему-то показалось, что этого делать нельзя. Поднимаясь по пролету лестницы к тамбуру перед старухиной квартирой, Лжескворцов услышал. Механизмы в шахте лифта пришли в движение. Кабина ползла с первого этажа. Закрывая дверь тамбура, он немного промедлил. После вчерашнего вечера в ресторане тревога не покидала его ни на секунду. Где остановится лифт? Ему представилось, что именно на старухином этаже. Псих уже шагнул через распахнутую дверь в квартиру, когда и вправду услышал грохот, с каким створки лифта расходились в стороны. Лжескворцов юркнул за порог, тихонечко притворил дверь, прислушался. В соседней квартире два раза пропиликал звонок. Псих почувствовал, охватившее его нервное напряжение отпускает. Человек, который стоял у входа в тамбур, пришел не по его душу. Между тем Лжескворцов ошибался. Через некоторое время у него так засосет под ложечкой, весь он столь стремительно покроется холодной испариной, что прежний страх покажется лишь слабой, едва ощутимой тревогой. От немедленной встречи с королем психов Лжескворцова спасло то, что Тюрморезов неправильно определил расположение квартиры, в которой жила сдававшая комнату старушенца. Он позвонил в соседнюю, и через несколько минут из-за деревянной перегородки, отделявшей тамбур от лестничной клетки, послышался заспанный и хриплый голос молодой женщины. Псих не узнал голос Евграфа. 15 минут спустя он подбежит к окну на кухне. Выглядывая из-за занавески, увидит во дворе человека, только что покинувшего подъезд. Что-то в фигуре, в походке молодого мужчины покажется Лжескворцову удивительно знакомым. В следующее мгновение тот обернется. Псих поймет. По его душу приходил Тюрморезов. На удивление женщина, услышав из-за двери, что мужчина интересуется, не сдает ли на этом этаже какая-нибудь старушка комнату, тут же повернула ручку замка. Евграф оказался в тамбуре. Женщина оказалась маленькой, хрупкой, выглядела лет на 30. В указательном и безымянном пальце правой руки зажата тонкая дамская сигаретка. Через мгновение псих, притаившийся за дверью квартиры, расслышал, как Евграф, для него он пока был просто какой-то незнакомец, спрашивает соседку, в какой квартире живет старушка, сдающая комнату. Ответа Лжескворцов не расслышал, но догадался, что соседка просто показала гостю на дверь, за которой он, псих, стоял. Что произойдет дальше, было очевидно. Дарья Дмитриевна в этот момент с интересом смотрела у себя в комнате сериал. Но кто же это? Как он на меня вышел? В чем его цель? Никакого объяснения у психа не было. Одно было понятно. Встречи с гостем необходимо избежать. Псих метнулся к двери, за которой старуха смотрела телевизор. Звонок прозвучал в момент, когда он распахнул ее. Старуха вздрогнула от неожиданности. Вид жильца поразил ее. Глаза Лжескворцова имели совершенно безумное выражение. «Это из налоговой инспекции!» — выпалил псих. Дарья Дмитриевна мгновенно посерела. «Я слышал! продолжал лжескворцов, уже убедившись, что ложь возымела отличное действие. «Они только что обзванивали соседей. Те сказали им, что вы сдаете. Ни в коем случае не открывайте, ведь они увидят меня». «А может, это и вправду из налоговой инспекции?» Псих поразился тому, как его ложь неожиданным образом способна оказаться истиной. «Узнали, что старуха извлекает доходы. Почему бы им не побеседовать с ней?» Дарью Дмитриевну словно парализовало. Звонок прозвучал вновь. Старуха смотрела перед собой невидящим взором. «Не имеет права вламываться! Переждем, они уйдут!» — выпалил псих. Вид, перепуганный насмерть хозяйки, усилил его собственный страх. «Кто это?» Лже-Скворцову мерещилось нечто чудовищное. Казалось, сейчас неминуемо что-то произойдет. Что-то, связанное со случившимся в пивном ресторане. Он уже не верил собственным словам, только что сказанным старухе. «Если начнут ломать дверь, попытаюсь уйти через окно. Слишком высоко. Кто сломает дверь? Там же был один человек». Лже-Скворцов чувствовал, что сейчас упадет в обморок. Дарья Дмитриевна сидела все так же, не шевелясь, глядя в одну точку перед собой. По телевизору шел сериал. В дверь больше не звонили. «Я же говорил вам!» — пробормотал Лже-Скворцов и поспешил на кухню. Там он встал у окна и принялся незаметно наблюдать за двором. «Если тот, кто звонил, оставил свои попытки попасть внутрь квартиры, он должен спуститься вниз и выйти из подъезда». Сразу после визита налоговой инспекции Дарья Дмитриевна словно бы ушла в себя. По крайней мере, так показалось психу. Несколько часов подряд она просидела в комнате за закрытой дверью. Когда Лже-Скворцов проходил мимо, не слышал звука работавшего телевизора. Значит, хозяйка квартиры не была увлечена просмотром очередного сериала. «Обдумывает», — предположил псих. «Но что?» В его представлении старуха уже должна была несколько раз выйти на кухню, начать готовить какой-нибудь суп или заваривать чай в старом чайнике. Но этого не происходило. В эти часы псих не столько размышлял о визите неожиданного гостя, сколько беспокоился о поведении старушенцы. «Почему она ничего со мной не обсуждает?» — терзался Лже-Скворцов. «Кольцо вокруг меня сжимается. Еще немного, и произойдет что-то ужасное. Так, все, стоп!» Псих вдруг почувствовал неожиданное облегчение. Первая трезвая, нормальная мысль за последнее время. Нельзя поддаваться никаким страхам. Могут быть навеяны болезнью. В эти минуты он не способен отличить паранойю от реальной опасности. С какой целью приходил старый знакомый, он подумает позже. А сейчас заняться тем, для чего псих снял комнату именно в этом районе, рядом с метромостом. Огромным усилием воли заставил себя усесться на тахту. До этого несколько раз прошелся из комнаты в кухню и обратно. Повертелся в коридоре у холодильника, заглянул в ванную. Потом подошел к входной двери, вслушался в тишину, царившую в тамбуре. Никак не мог побороть нервного напряжения. Нужно было разработать хотя бы приблизительный план действий. Дело предстояло нешуточное, но в голове не было ни одной мысли. Мозг отказывался думать. От этого псих нервничал еще сильнее. Он вскочил с тахты, забегал по комнате. Она была тесной. Через минуту вышел в коридор, вновь оказался у входной двери, прислушался. Снаружи не доносилось ни звука. Лжескворцов бросил взгляд в сторону старухиной комнаты. Дверь в нее была по-прежнему прикрыта. Он вернулся к себе. В голове, как и 5 минут назад, ни одной мысли о будущем деле. Ему нужен какой-то внешний стимул, что-то, что вдруг перещелкнет контакты, переведет одним рывком мозги из состояния оцепенения, откуда он до сих пор не мог выбраться, в деятельное и подвижное утро. Псих вскочил с тахты. Взгляд его заметался по убогой мебелировке съемной комнаты. Шкаф. В 2 энергичных шага преодолел расстояние до него. Резким движением распахнул дверцы. Внутри ничего не было. Лишь в самом низу стояла картонная коробка, доверху засыпанная какими-то пожелтевшими от времени бумаженцами. Псих взял коробку в руки и, отчего-то он сделал это очень бережно, вынул из нее из шкафа. В коробке были старые документы, исписанные, рассыпавшиеся от долгого использования блокноты и пожелтевшие тетради, принадлежавшие то ли покойному мужу старухи, то ли какому-то ее родственнику. На самом дне коробки псих обнаружил настоящий бинокль. Этот предмет вернул его к жизни. «То, что нужно!» — с восторгом подумал он. Было видно, биноклем раньше много пользовались. С металлических деталей во многих местах облетел темный лак. Теперь псих знал, что делать. Как бы ни складывались обстоятельства, должен выполнить задание, полученное от группы личностей. Просто нет выбора. Если он не сделает этого, через короткое время за ним будет охотиться не только Тюрморезов, но и... Стоп! А может... То, что произошло в ресторане, да и Евграф. Псих положил бинокль на стол, быстро собрал старые тетради, блокноты и документы обратно в коробку, задвинул ее в шкаф. Взяв бинокль в руки, вышел в коридор. Старухина комната по-прежнему закрыта. На холодильнике лежал пустой полиэтиленовый пакет. Лжескворцов положил в него бинокль, сунул пакет под мышку, обулся. Стараясь не шуметь, медленно повернул ручку на замке входной двери. Через несколько минут он был уже на улице. Люди из группы, которой было поручено осуществить захват террористов, нервничали. Команда провести операцию поступила с самого верха. Несколькими часами раньше офицер полиции, руководивший сейчас группой, получил оттуда же неожиданную информацию. Те, кого он так долго искал и на чей след никак не удавалось напасть, подчинены воле одного единственного человека. Прежде он никогда не попадал в поле зрения спецслужб. Судя по тому, каких успехов предводителю террористов удалось достичь и какую масштабную операцию он планировал в будущем, этот человек был незаурядной личностью. Офицер полиции не мог сосредоточиться на плане захвата. Мешало чувство досады. Кто-то преподнес начальству разгадку, которую он смог добыть, а не он сам. Около 7 часов вечера на квартиру к главарю террористов придет вся его немногочисленная боевая группа. Встреча экстренная, связана с тем, что на ближайшее время назначено главное событие года – масштабное умерщвление жителей столицы. Главарь передаст исполнителям последние важные подробности. Взрывные устройства. Из его квартиры люди разойдутся полностью укомплектованными. Высокое начальство решило, что отреагировать на сведения остается лишь одним способом, немедленно арестовав участников сходки. До начала сбора террористов оставалось чуть меньше часа. Начальство не сообщило офицеру, командовавшему группой захвата, его фамилия была Ягудкин, откуда, от какого тайного осведомителя получены эти сведения, чем еще больше ранило самолюбие полицейского. Времени у него было очень мало, и исход порученного дела не казался ему однозначным. Он наделялся особыми полномочиями, все, что знал, улица, дом, квартира. Группа захвата собрана из сотрудников разных подразделений. Сбору по сосенке. Разглядывание в бинокль метромоста увлекло психа. Он уже с десяток раз внимательно проследил, как по нему с шумом пробегает длинный поезд. Успел изучить и обстановку на своем берегу Москвы-реки. План, давно существовавший в голове, обретал законченные черты. Набережная, двигавшийся по ней не очень плотный поток автомобилей, отстоявшие от реки на приличное расстояние здания с офисами, все как нельзя лучше подходило к задумке. Теперь Лжескворцов на всякий случай изучал обстановку на противоположном берегу реки, тщательно выискивал обстоятельства, которые могут помешать осуществлению плана. Но их не было. «Отлично! Это идеальный план!» – думал псих. К этому моменту настроение его полностью переменилось. Больше не был неуверенным в себе, постоянно балансировавшим на краю черной пропасти сумасшедшим. Восторг от собственного плана, от преимуществ, которые сулил удачный выбор места, настолько подействовал на Лжескворцова, воля его окрепла. Он полностью владел собой, мысль работала четко. Ощущал себя человеком, способным свернуть горы. Впервые в жизни его посетила подобная самоуверенность. Из-за этого чувствовал собственного могущества, он позабыл обо всем на свете. Это и спасло его. Ягудкин и члены наскоро собранной группы захвата никогда не бывали в этом дворе. И уже тем более в этом доме. Старый район, с одной стороны, был ограничен железной дорогой. Ее рельсы убегали из района в унылую промышленную зону. Там по обе стороны насыпи тянулись заборы из глухих бетонных плит. За ними громоздились неприглядные заводские постройки. Другой стороной район примыкал к оживленной улице. В любое время суток по ней мчались вереницы машин. Чуть ли не до полуночи возле магазинов и кафе сновали люди. Обычно перед такими мероприятиями Ягудкин тщательно изучал район, в котором придется действовать. Должен знать его не хуже тех, кого предстоит задержать. Теперь времени шататься по окрестностям не было. Сергей Алексеевич, так звали Ягудкина, выбрался из милицейского автобуса. До дома, чей адрес написан на бумажке, лежавшей у него в кармане, нужно проехать еще квартал. Вся группа осталась в длинно-темно-синем форде, а Ягудкин пошел к цели пешком. Где находится нужный ему дом, он знал, успев изучить этот район с помощью карты. У подъезда офицер остановился. Рация, лежавшая во внутреннем кармане пиджака, молчала. Дверь оборудована домофоном. Цифры, которые его отпирали, Ягудкин не знал. До встречи, о которой сообщил информатор, 10 минут. Квартира находилась на третьем этаже. «Да, подготовили операцию», — подумал с досадой Ягудкин. «Мы будем последними», — раздалось за спиной. Сергей Алексеевич обернулся. Тут же инстинктивно достал из кармана мобильный телефон. Сделал вид, что набирает номер кого-то, кто ждет его наверху, в одной из квартир. Двое мужчин быстрым шагом подошли к подъезду. На Ягудкина не обратили ни малейшего внимания. Оба без особых примет. Единственное, что могло выделить обоих в толпе – высокий рост и худоба. Один из них набрал на пульте домофона номер, нажал кнопку вызова. Раздалось мелодичное пиликанье. Ягудкину удалось засечь. Та самая квартира. «Все уже собрались, точно тебе говорю», произнес один из двоих, не тот, что говорил прежде. «Этот черт терпеть не может, когда опаздывают». «Ха-ха, мне плевать на него», откликнулся второй. «Я ученый, и больше ничего, и больше никем, и больше нигде». Домофон запищал. Не спрашивая, кто ждет у входа в подъезд, в квартире нажали кнопку. Замок открылся. Тот, кто говорил про черта, покосился на Ягудкина. Первым нырнул в подъезд. Второй последовал за ним. Что-то во всем этом показалось Сергею Алексеевичу странным. Эти два человека. «А с чего ты решил, что знаешь, как выглядят террористы?» — спросил самого себя Ягудкин. «Они с виду такие же, как и все». «В том-то и дело, эти двое. В них есть что-то, что отличает их от всех», — подумал он следом. «Надо торопиться. Слишком долго стоял перед этим подъездом. Если компания уже собралась, стоило просто вломиться в квартиру, захватить всех, а потом начать разбираться, кто есть кто». Ягудкин засунул мобильный телефон в карман, пошел обратно к автобусу. Он мог достать рацию и отдать приказ подогнать автобус к подъезду, но не сделал этого. Хотел использовать время, которое ему понадобится, чтобы дойти до ожидавшей его группы захвата, на то, чтобы обдумать, правильно ли принял решение. Хотя в глубине души Сергей Алексеевич был уверен, ничего нового в голову не придет. Проще было сразу воспользоваться рацией и подогнать сюда автобус. Глава 17. Более удачливый следит с насыпи за менее удачливым. Неожиданно для себя псих осознал. Он так увлекся, что не обращает внимания на время. Но, и это самое плохое, он также позабыл о встрече, которая была назначена на... Подожди, какое сегодня число? От этого вопроса, заданного себе, псих вздрогнул, опустил бинокль, который только что держал у самых глаз. Точно! Это сегодня! С судорожным движением Лжескворцов поднял с сухого пыльного асфальта полиэтиленовый пакет, сунул туда бинокль. «Все, позабыл! Не могу удержать в голове даже самые важные вещи!» Еще час назад это умозаключение повергло бы его в глубочайшую тоску. Но теперь собственная забывчивость показалась ему чем-то таким, из-за чего не стоит переживать вовсе. Его охватило сильнейшее желание немедленно узнать, сколько сейчас времени. Он уже догадывался, что опоздает на встречу самое меньшее на час. Чтобы опоздание не оказалось еще большим, нужно скорее идти к метро. Вместо этого он выскочил на проезжую часть. Воспользовавшись просветом в потоке автомобилей, перебежал, едва не попав под машину, на другую сторону. Но на тротуар не выскочил, остался на полосе движения, на самом краю. В этом месте набережная пересекалась с проездом. Он тянулся вдоль линии метро. Та бежала по насыпи, в которую переходил мост, и ныряла чуть дальше под землю. Двигавшиеся в крайнем правом ряду машины перед тем, как повернуть, притормаживали. Отчаянно размахивая руками, псих пытался остановить их. Было понятно, он хочет поймать такси, но в его внешности что-то не так, и место для остановки неудобное. Десятка-полтора автомобилей проехали мимо, не останавливаясь, прежде чем какой-то молодой парень тормознул возле психа старенькую отечественную легковушку с боками, изъеденными ржавчиной. Боковое окно было немного опущено. Схватившись двумя руками за стекло, о которое с громким стуком ударился бинокль в пакете, псих наклонился, чтобы лучше видеть сидевшего в салоне водителя. Молодой парень повернулся в его сторону, ожидая, что остановивший его человек сейчас скажет, куда ему надо ехать. «Время! Не подскажешь, который час? У меня нет часов!» — проговорил псих. «Куда тебе?» — с вызовом прокричал парень. Когда лжескворцов повторил свой вопрос про время, выпалил ему в лицо целый набор самых грязных ругательств. Следом резко тронул легковушка с места. Псих еле успел опустить стекло. Бинокль с резким звуком ударился о стойку. Лжескворцов еще несколько раз останавливал машины. Их водители крутили пальцем у виска, ругались, молча отворачивались и нажимали на педаль газа, пока, наконец, один дедок за рулем новенькой иномарки не оттогнул левую манжету рубашки, назвал странному человеку точное время. Удовлетворенный псих поблагодарил его. Быстрым шагом направился к станции метрополитена. На то, чтобы выяснить, который час, потратил не меньше 20 минут. Его опоздание, значительное и без этого, только увеличилось. «А если там у них взрывчатка? Какая-нибудь штуковина, готовая к подрыву? Надо брать их, когда станут выходить из квартиры». «Я уже думал об этом», — проговорил Ягудкин. «Откуда ты знаешь, что они пойдут не на дело? Снарядят устройство, выйдут с ним из квартиры? Нет, надо брать их, пока они там. И потом уже поздно, нашумели». Полицейские стали подниматься по лестнице вверх, на третий этаж. Люди из группы захвата принялись выводить из подъезда арестованных. Делали они это довольно грубо, заломив им руки за спину. Одного он пытался сопротивляться, отказывался идти, тут же у подъезда наградил несколькими мощными ударами тащивший его оперативник. Сцену увидел из окна жилец дома напротив, пожилой, отличавшийся чудаковатостью мужчина. Недолго думав, подошел к стоявшему на старинном буфете телефону, набрал 02. Дежурный сообщил, что какие-то субъекты захватили в заложники человека, волокут его, избивая, к машине. «Приезжайте немедленно, а то будет поздно», — сказал он. Назвал себя и подробный адрес происшествия. Дежурная, разумеется, не могла знать об операции захвата. По сигналу пенсионера была направлена патрульная машина с несколькими хорошо вооруженными полицейскими. Они довольно быстро прибыли на место. Когда полицейский автомобиль въезжал во двор, Навстречу ему быстрым шагом, почти бегом, вылетело два человека. Вид у них ошарашенный. Патрульные, сидевшие в полицейской машине, тут же сообразили. Двое имеют отношение к событиям, которые здесь недавно случились. Машина затормозила. Открыв дверь, один из полицейских велел мужчинам остановиться. Те кинулись бежать. В этот момент из двора выехал автобус с затемненными стеклами. Его номера, некоторые другие приметы ясно указывали патрульным полицейским. Их было трое. Гараж, из которого он выехал, принадлежит тому же ведомству, в котором служат они сами. Старший патруля моментально принял решение. Двое полицейских выскочили из автомобиля, побежали за мужчинами, кинувшимися на утек. А старший патруля перебрался с пассажирского сиденья на водительское и помигал автобусу фарами. Тот затормозил. Как раз в этот момент псих быстрым шагом двигался по улице, где остановился патрульный автомобиль. Видел, как кинулись бежать двое, которым полицейские велели остановиться. Лжескворцов узнал беглецов. Те входили в группу личностей. Должны быть в квартире, куда шел псих. Псих увидел, как дверь небольшого автобуса распахнулась. Оттуда стремительно выскочили два крепких, коротко стриженных дядьки в штатском. Дверь патрульного автомобиля тут же отворилась. Дядьки перебросились несколькими фразами с сидевшими за рулем полицейскими в большой фуражке, кинулись бегом за теми людьми в форме, что преследовали знакомых психа. В распахнувшуюся дверь автобуса псих успел разглядеть двух человек, сидевших в его креслах. Это были ОМОНовец в бронежилете и один из членов группы личностей. Лжескворцов был знаком с ним. Почувствовав, что ноги его становятся ватными, Лжескворцов сделал над собой огромное усилие и продолжил идти тем же энергичным шагом, что и прежде. До полицейской машины и автобуса оставалось еще некоторое расстояние. Вряд ли кто-либо из находившихся в них людей, кроме, может быть, члена группы личностей, сидевшего под охраной в длинном форде, обратил на него внимание. Но псих чувствовал себя так, как будто люди в автобусе пристально разглядывают его, и он ничем не должен выдать охватившей его паники. «Идти, как шел!» Он заставил себя внимательно рассмотреть полицейскую автомашину. «Чтобы не подумали, что я их боюсь!» Ни на минуту Лжескворцов не забывал. Член группы личности, который сейчас находится за затемненными стеклами автобуса, видит его. Кто знает, что может при этом сделать? Псих чувствовал себя на волоске от ареста. Наконец он миновал автобус и полицейскую машину. Ему показалось, прошла уйма времени. На самом деле все заняло не больше 15-20 секунд. Раскрашенная в синий и белый цвета, машина с мигалками резко сдала назад. Развернулась, быстро поехала в сторону, куда бросились беглецы и преследовавшие их полицейские. Мигалка завертелась синими огнями. С воем полицейский автомобиль покатил по улице, стремительно набирая скорость. Лжескворцов пошел следом за ним. Машина скрылась за углом. Псих, стараясь не прибавлять шага, завернул за него и только после этого позволил себе пойти быстрее. Страх неожиданно оставил его. Охватило жгучее любопытство. Чем закончится погоня для двоих из группы личностей? Полицейской машины не видно, но до ушей доносился вой уже откуда-то из соседнего квартала. Двое, судя по всему, улепетывали весьма стремительно. Быстрым шагом псих шел туда, откуда доносилась полицейская сирена. Беглецы выбрали самое неудачное направление – к железной дороге. Через некоторое время Скворцов тоже вышел к ней. Вдоль насыпи тянулся забор из глухих железобетонных плит. Вплотную к нему примыкали унылого вида постройки. То ли склады, то ли какие-то гаражи. Лжескворцов прошел между закоптелыми кирпичными стенами. В густой траве валялись ржавые металлические останки. Массивный крановый крюк с барабаном лебедки, части трансформатора. Вот и забор железной дороги. В одном месте плиты примыкают друг к другу неплотно. Щель достаточно широкая, чтобы мог протиснуться человек. Псих торопливо огляделся по сторонам. По другой стороне улочки шли прохожие. Женщины с сумками, дядька с портфелем. Они не смотрели в его сторону. Лжескворцов протиснулся в щель, через мгновение уже был за забором. С насыпи открывался замечательный вид. Между недавно уложенными массивными шпалами аккуратно насыпан светло-серый гравий. Контактные провода над головой недвижимы и не издавали характерного звука, какой бывает, если приближается поезд. Псих торопливо двигался вперед. Одолев энергичным шагом метров 100, разглядел с другой стороны забора на пустыре между какими-то заброшенными кирпичными постройками полицейский автомобиль с распахнутой водительской дверцей. Синие фонари на крыше по-прежнему переливались огнями. Сирена уже не работала. На некотором расстоянии от машины стоял полицейский. Одной рукой он держал за рукоятку автомат. Тот висел на ремешке, перекинутом через плечо. Другой рукой полицейский обыскивал мужчину. Это был один из тех двоих, которые на глазах психа кинулись бежать от патруля. Еще через 10 секунд у забора под железнодорожной насыпью Лжескворцов разглядел второго беглеца. Рядом с них двух полицейских. Участник группы личности стоял с заложенными за голову руками. В паре метров полицейский направил на него свой пистолет. Другой полицейский стоял в стороне, рассматривал что-то, что было у него в руках. Издалека псих не мог рассмотреть, но догадывался, что это паспорт. Сойдя с полотна дороги на насыпь, Лжескворцов спустился по косогору на несколько метров вниз. Ни полицейские, ни задержанные участники группы личностей теперь не могли его увидеть. Они остались по другую сторону насыпи. Некоторое время он выжидал. Мысли в его голове роились. Первый страх прошел. Теперь думал, какими последствиями чреваты для него нынешние события. Лжескворцов не боялся, что его выдадут. Еще раньше он постарался, чтобы новые знакомые из группы личностей, история взаимоотношений с ними насчитывала всего несколько месяцев, не могли найти его, пожелай он порвать с ними. Псих сообщил всем выдуманный адрес. Никто не знал о снятой у Дарьи Дмитриевны комнате. Исчезнуть вместе с деньгами! Но смысл? Вдруг понял, что не хочется бросать начатого дела. Но всех их арестовали! Тех, что уже были в квартире, точно забрали, а я свободен. Псих почувствовал. Его нервное возбуждение становится еще сильнее, чем прежде. Отчаянно захотелось выпить. Пытаясь одолеть собственную психику, сбежал шагов на 10 вниз по насыпи. Тут же поднялся вверх. Надо выпить. Опять пивка. Совершенно не думал теперь, что недавно убил человека. Возбуждение все сильнее охватывало его. Уже с трудом себя контролировал. Подумав, что полицейские успели уехать, поднялся со склона насыпи на полотно железной дороги. Один из полицейских был по-прежнему под насыпью. Смотрел, как пойманный беглец неловко карабкает через забор. Следом, судя по всему, должен был полезть и он сам. Видимо, про щель между плитами, в которую некоторое время назад протиснулся Лжескворцов, ни полицейские, Непойманные ими члены группы личностей не знали. Она находилась на приличном расстоянии отсюда. К подножию железнодорожной насыпи беглецы и их преследователи попали, перемахнув через забор, и не видели другого способа выбраться из полосы отчуждения железки, кроме как перебравшись через бетонную ограду в противоположном направлении. Другой полицейский и второй пойманный член группы личности к этому моменту, должно быть, были за забором. Псих не стал больше прятаться. Медленно пошел по шпалам в сторону найденного им узкого прохода между плитами. Пойманных людей он знал не очень хорошо, так же, как и они его. Шансов, что узнает его с такого расстояния, не было. Да и зачем им указывать на него полиции? Психу совершенно нечего опасаться. Вдруг он начал чувствовать запахи. До этого момента обоняние точно бы было приглушено. Теперь включилось в нем с удестеренной силой. Отчаянно воняло пропиткой для железнодорожных шпал. Отличный запах. Нет, я не стану сбегать с деньгами. Доведу начатое до конца. Это же интересно. Но что толку просто исчезнуть? Скучно. С этого момента я самый главный человек во всей истории. По одну сторону насыпи взгляду открывались верхние этажи старых домов. Железо крыш, трубы вентиляции, чердачные оконца. По другую – индустриальный пейзаж. Хаотически расположенные по отношению друг к другу постройки. Закоптелые кирпичи, ржавые крыши, трубы, из которых уже много лет не шел дым. Запустение и хаос, которые давно существовали здесь – никем неодолимые и, кажется, вечные. У любого человека от этой картины испортилось бы настроение, но только не у Лжескворцова. Его душевное состояние от этих видов только улучшилось. Еще сильнее уверился в мысли, ему необходимо продолжать дело. Он не знал. В этот момент полицейский, стоявший рядом с бело-синим патрульным автомобилем, внимательно смотрит в его сторону. Как раз теперь психа охватило столь яркое и ничем не омрачаемое чувство восторга, что он нелепо взмахнул руками, дернул головой, затем споткнулся о шпалу. Полицейский, в голову которому на секунду закралось странное подозрение, тут же понял. Человек, идущий сейчас по полотну железной дороги, не может иметь отношения к людям, которые были арестованы. Он отвел взгляд от психа и больше не спускал его с задержанных. Тех усадили в автомобиль, старший патруля сел за руль. Машина тронулась. В этот момент Лжескворцов остановился и принялся без всякого страха рассматривать полицейскую легковушку. Та двигалась очень медленно, как будто выбирала место, где бы в очередной раз сделать долгую остановку. Псих терпеливо ждал. Он чувствовал, из машины на него внимательно смотрит. Это был уже другой полицейский, сидевший на заднем сиденье рядом с арестованными. Это Лжескворцова нисколько не испугало. Он продолжал буравить полицейское авто напряженным взглядом. Двигаясь на очень маленькой скорости, машина добралась до угла, завернула за него и только после этого покатила быстрее. По обе стороны дороги были ветхие дома послереволюционной архитектуры. Псих убедился, что эпизод с арестом товарищей для него на этом закончен. Повернулся, быстрым шагом, почти бегом двинулся по шпалам к месту, где в заборе у подножия насыпи была щель, которой он уже один раз воспользовался.